Глава 44. Летний лагерь «Маленькая роза», июль 1944 года. Тем летом русские стремительно продвигаются на запад и к июлю вступают в Польшу. Бой длился целый день, и, наконец, Миша оказывается на заросшем травой поле рядом с белой, испещренной осколками колокольней монастыря в летнем лагере «Маленькая роза». 5 лет назад он поднялся на нее с детьми посмотреть на Варшаву, виднеющуюся вдалеке. Месяцем позже, как рассказывают ему монахини, на поле приземлился самолет и на колокольню поднялся Гитлер. Сквозь огромные клубы черного дыма на небе он наблюдал за осадой Варшавы. Теперь Красная армия вот-вот освободит Варшаву, и в рядах первой польской армии под командованием русских Миша войдет в город и сам увидит все своими глазами. На другом краю поля виднеются деревянные домики, в которых раньше жили дети. Сейчас они пустуют. Мимо солдаты катят пушку. Миша отходит в сторону, и в этот момент мощная взрывная волна поднимает его в воздух и отбрасывает, осыпая комьями земли. Он уцелел, но в ухе разливается боль и стоит звенящий шум. С тех пор это ухо больше не будет слышать, но ничто не может испортить ему настроение сегодня, когда, несмотря на обстрел, они наступают, продвигаясь в сторону Праги, и вот уже пригороды Варшавы совсем близко. В тот вечер они пируют. Русские солдаты порылись в немецких рюкзаках, брошенных в окопах во время недавнего бегства. Чего там только нет, отменные припасы, сардины, бельгийский шоколад, голландский сыр и даже французское шампанское. «Только остерегайся вшей в их вещах», — говорит Миша, один из русских. «Бороться с ними немцы толком не умеют, не то что мы, русские». Мишин отряд ужинает в саду заброшенного дома. Они уселись на скамейке под яблонями, на ветках висят твердые молодые яблоки. К концу следующей недели они взяли Прагу. На рабочей окраине Варшавы польское подразделение встречают как героев. Русская армия разбила лагерь у Вислы, другой берег отсюда виден как на ладони. На другой стороне, в Варшаве, против немцев поднялась польская подпольная армия. Она ждет, что русские скоро перейдут через мост и присоединятся к ним. Первая польская армия делает попытку прорыва, чтобы прийти на помощь восставшим. Однако терпит поражение. Потери при переправе через реку настолько велики, что поляки вынуждены отступить. А в это время русская армия не вмешивается, а только наблюдает. Даже поверхностная разведка показывает, что поляки на той стороне сражаются устаревшим и даже самодельным оружием против самой страшной и свирепой карательной бригады Дирлевангера. Они несут катастрофические потери, но продолжают борьбу и надеются на поддержку. Миша, как и вся польская армия, с нетерпением ждут приказа о наступлении на Варшаву, отчаянно стремясь прийти на помощь своим товарищам. Но приказ о переправе на ту сторону все не приходит. Проходят месяцы, наступает зима, варшавское восстание подавлено. Довольны ли русские тем, что Варшава разбита, разрушена, и теперь они с легкостью могут взять ее? Грохот взрывов не прекращается. Гитлер никогда не простит поляков, дважды бросивших ему вызов. Ему недостаточно отправить все оставшееся население в лагеря. Разъяренный диктатор приказал не оставить от города камня на камне. С болью в сердце Миша наблюдает, как за рекой полыхает зарево пожаров, когда отряд немецких инженеров-подрывников уничтожает средневековые варшавские библиотеки и церкви в стиле барокко. Город взрывают, превращая в атомы пыли, сравнивая здания с землей. Следом вступают огнеметы, и над Варшавой взвиваются огромные облака черного дыма. Фюрер сражался с камнями Варшавы и одержал победу. Спустя месяцы, в январе, отряд Миши отправляют на разведку. Под покровом ночи через белую равнину реки они направляются в безмолвную Варшаву, охраняемую трупами замерзших немцев. В рассветных лучах проступают руины разрушенного города, укрытые снежным одеялом. На месте гетто ровное поле, будто засеянное солью и безмолвием. Несколько истощенных людей в грязных лохмотьях выбираются из подвалов и изумленно взирают на советские автомобили с громкоговорителями, из которых им объявляют об освобождении Варшавы. Трясясь в промерзшей машине, пока русская армия продолжает свой путь на Берлин, Миша молча думает: если можно уничтожить целый город, как же легко потерять в этой войне хрупкую светловолосую девушку с голубыми глазами. Теперь он понимает, как мало надежды вновь увидеть свою семью в Пинске, папу, Ривку, Нюру, многочисленных тетушек и дядюшек. Все, что ему остается, продолжать борьбу за Софию, за всех тех, кого он потерял.